Глава 13. Меллой погиб. Очевидно, агенты АНБ таки проследили за мной. Летя в спидере над городом, я постарался разобраться с мыслями. Пока мы с Меллоем общались, он мне кое на что открыл глаза, и я, похоже, задолжал ему услугу. Я обязан довести до конца начатое им дело. Вот только не мешало бы сперва узнать, что это за дело. Я приземлился у мелочной лавки и купил две пачки сигарет. Только что на моих глазах застрелили Мелла. А сам я едва ноги унес, но жизнь продолжается, и у меня вышло курево. Я плюхнулся на водительское сиденье и подумал, что теперь самое время вернуться в Гарденхаус. Там меня будут искать в самую последнюю очередь, ведь именно в Гарденхаузе ко мне прицепился хвост. Заберу пожитки старичка, — решил я, — а заодно, быть может, нападу на след того, кто желал ему смерти. Беспокоила лишь одна мысль — а вдруг плохие ребята доберутся туда раньше меня? Я оставил спидер на стоянке и подошел к парадной двери пансиона. В ответ на мой стук раздались знакомые шажки хозяюшки-помпушки. — А, это вы. Да, мы нашли дядю Тома. Я хочу забрать его вещь. Помпушка шагнула в сторону и жестом предложила войти. — Ну и как он, жив-здоров? Похоже, она почуяла неладное. Я постарался ответить как можно беспечнее. — Разумеется, все отлично. Едва ли стоило ей рассказывать, что Мелла превратили в дуршлаг. Вслед за помпушкой я поднялся по лестнице и вошел в бывшую комнату старика. Там хозяйка пансиона оставила меня в одиночестве. Окидывая комнату взглядом, я подумал, что вижу перед собой последние земные пожитки Томаса Мелла. На прикроватной тумбочке лежали старые ручные часы, я поднял их и прочитал гравировку на корпусе «Любимому папочке». Мне не раз доводилось глядеть смерти в глаза. Я даже потерял несколько близких людей. В подобных случаях никогда не бывает легко на сердце, однако я стараюсь не унывать. Может быть, именно такого конца и желал себе Меллой. Он встретил смерть как настоящий мужчина. Возможно, при этом он даже спас мне жизнь. Вспомнилась шекспировская фраза, мол, мужчина умирает только раз, а трус тысячекратно. Если я драпанул, значит, я трус. Но ведь тот же Шекспир учил избегать ненужного риска. Что толку, если бы заодно с Меллоем прикончили и меня. И к тому же я ни разу не мечтал нарваться на пулю из скорострельной винтовки, а всегда воображал, как меня задушит в объятиях Джейн Мэсфилд. Но это к делу не относится, всего лишь еще одна маленькая тайна извращенца Мерфи. Выдвинув ящик из прикроватной тумбочки, я увидел очки, помятый Reader Digest и бумажник с деньгами. Почти $2000. Сумма довольно скромная, тем не менее оставлять не стоит. Я запихал деньги в карман пальто, заплачу хозяйке пансиона долг Мелла, а остальное вместе с вещами, которые мне не пригодятся, отдам Эмили. От денег она вряд ли откажется, хотя их не так много, чтобы ее утешить. Не хотелось думать о том, как буду описывать ей кончину Мелла. Из-под кровати я вытащил пустой чемодан и стал бросать в него все, что под руку попадалось. На одной из полок секретера я снова заметил два потрепанных блокнота. Я было хотел их просмотреть, но вовремя вспомнил, что надо спешить. Через 10 минут я затворил дверь и спустился по лестнице. Все вещи Меллы уместились в чемодане. Навстречу мне вышла полная домовладелица. — Вы все забрали? — Думаю, да. Кстати, сколько вам дядя Том задолжал? — Задолжал? Он расплатился за неделю вперед. Помпушка сунула руку в карман передника и достала сотенную. — Вот сдача. Я легонько похлопал ее по плечу. Ну что вы? Он, конечно, будет рад, если вы оставите ее себе. Помедлив, она убрала купюру в карман, протянула теплую ладошку и нежно пожала мне руку. Передайте ему, чтобы он вас от души поблагодарил. Еще скажите, что здесь ему будут всегда рады. Он очень хороший человек. Я кивнул и повернулся к выходу. Затем повернулся обратно. А вы не припомните, сюда еще кто-нибудь заходил, искал дядю Тома? Пампушка вспоминала несколько секунд, потом отрицательно качнула головой. Ну, если кто и заходил, ко мне не обращались. Мой спидер взмыл над Валенсией-стрит и на несколько минут застыл в воздухе. Я плохо представлял себе, куда теперь лететь. В Риц? Вряд ли это хорошая идея. Если ребята в масках, замочившие Меллоя, АНБшники, они меня наверняка опознали и стукнули к Россу. Допустим, тот ударный взвод не имеет отношения к АНБ, но ведь все равно Феды могли меня вычислить по номеру спидера. К тому же я везу пожитки недавно убитого человека и не желаю попадаться никому, даже полицейским. Ну, короче говоря, нужно найти безопасную крышу, и чем скорее, тем лучше. Я почти машинально взял курс на квартиру Челси. Через 15 минут я стоял перед входом в ее теремок, к двери был прикноплен конверт с моим именем. Клапан конверта Челси не приклеила, а засунула внутрь. Видимо, запечатала письмо, а потом для чего-то вскрыла. Я достал из конверта лист бумаги и развернул. «Милый Текс, когда ты увидишь это письмо, я, наверное, буду уже в Финиксе. Прости, что напоследок заморочила тебе голову. Ты, наверное, и сам догадался, у меня сейчас трудный период. Никак не могу решить, чего я хочу от жизни. Временами мне кажется, будто люблю тебя. Иногда думаю, мы всего лишь друзья, а бывает, ни с того ни с сего начинаю психовать и даю себе слово никогда больше с тобой не встречаться. Вот я и решила сделать небольшой перерыв, разобраться в своих чувствах, глядишь, и найду лучший выход. Надеюсь, ты не слишком расстроился. Я сейчас хочу только покоя, а когда маленько приведу мозги в порядок, обязательно вернусь. Скоро я тебе позвоню и расскажу, как устроилась. С любовью, Челси. Постскриптум. Ты у меня кое-какие вещи оставил. Я их отнесла к Луи. Я сунул письмо в карман и пошел к спидеру. Вот еще одна головоломка. А у меня и так башка трещит. Самое время подлечиться бурбоном. Я слегка раскинул мозгами и отважился на визит в ресторанчик Луи. С пылу с жару гудел, как погожим летним днем. К Луи всегда собирается на ужин толпа страждущих от бессонницы. Он не закрывает харчевню, пока все не разойдутся, и обычно даже после восхода солнца у него забот полон рот. Я слишком вымотался, чтобы заглядывать в фуксию фламинго, по крайней мере, я себя в этом убедил. Ладно, оставляем грязную работу на потом. Кроме того, при мне был чемодан, набитый вещами, которые с нетерпением ждали досмотра. Я вошел в ресторанчик и вдохнул сладостный аромат знаменитого супа с бараниной и свежеиспеченных масляных бисквитов. В зале яблоку было негде упасть. Луи метался с раскрасневшейся физиономией и выпученными от усердия глазами. Впрочем, медвежье телосложение не мешало ему демонстрировать поистине акробатическую ловкость. Он наполнял кофейные чашки, звенел тарелками, держал в голове заказы на десятки разных напитков, а еще, похоже, читал мысли на уровне телепата средней руки. Я и 5 секунд не простоял на пороге. Луи повернулся ко мне, оглядел с ног до головы и ткнул пальцем в сторону кухни. Я крепко ухватился за ручку чемодана и двинул через толпу с таким видом, будто я хозяин этого гнездышка. Луи придержал створку двери, пропуская меня в святая святых, и я очутился на фабрике ароматов. Пахло луком, чесноком, сыром, чеддер, свежим хлебом и маслом, и все это наслаивалось на могучие запахи мясного бульона и бисквитов, создавая почти зримую палитру кулинарных благовоний. «Мерв, я тут чуток замотался, извини, не могу сейчас столик дать». «Ничего, Луи, я вообще-то не хотел есть, пока не вошел». Луи сверкнул чистоколом крупных зубов. «Да, народ на харчи вроде не жалуется. Может, это и есть мое призвание? А ты присаживайся. Выпить хочешь?» Я кивнул с благодарной улыбкой. «Если можно, бурбон». Я опустился на стул в углу кухни. Луи отлучился на минуту и вернулся с тройным бурбоном. От первого же глотка неразбавленного Джека Дэниелса мне здорово полегчало. «Тебе, небось, и переночевать негде?» Вопрос застиг меня врасплох. Как он догадался? «В смысле?» Он показал на чемодан, который я не выпускал из руки. «Я подумал, может, тебя выперли?» Смех у меня получился чуточку нервным. «Да нет, в Ритце-то как раз все улажено». Я поколебался секунду-другую и решил признаться. «Влип в одну историю. Не могу в офис сунуться». «Ничего, Мерф», — Луи широко ухмыльнулся, — «ты же знаешь, у меня всегда можно приткнуться». «Так ты не против? Я только на одну ночь, в крайнем случае на две». «Нет проблем. Вот эта лестница ведет прямо в мою спальню, и есть раскладная лежанка. Правда, сейчас там бардак, но ты не обращай внимания. Устраивайся, как дома». Луи повернулся к двери и глянул на меня через плечо. «Если не захочешь спать, сиди в баре. А можешь и здесь побыть?» «Спасибо, Луи». Здоровяк только рукой махнул и вышел в зал, а я, прихватив бурбон и чемодан Мелла, затопал по ступенькам. Луи Ламинц не просто друг, а настоящий клад. Любой другой на его месте засыпал бы меня каверзными вопросами. Правда, и неряха он, каких поискать. Его спальня напоминала лесную поляну после шабаша хиппи или мой офис после того, как в нем порезвились АНБшники. Я расчистил местечко на полу, надолго прильнул к стакану с бурбоном, а затем раскрыл чемодан и приступил к работе. За 15 минут я не выскреб из шмоток Мелла ничего интереснее ворсяных комочков. Отодвинув тряпье в сторону, я взял один из блокнотов. Он был исписан таинственными инопланетными письменами и вполне земными, но, увы, совершенно нечитаемыми каракулями. Несколько минут я листал страницы и, наконец, пришел к выводу, что толку здесь добьется разве что профессиональный шифровальщик. Второй блокнот походил на дневник и содержал непонятные закорючки, вероятно, стенографическое письмо. «Тут нужен переводчик», — решил я. «Вот только где его взять?» Затем пришел черед двух старых пакетбуков. Первая книжица называлась «Открытый космос шлет сигнал человеку». Автор У. Джи Тейлейт. Едва я ее раскрыл наугад, на пол полетела полоска бумаги, вероятно, закладка. Меллой дошел лишь до 57-й страниц. Я поднял бумажку и прочел. ASE, процент, инфо, альфа, сусим, инетком. Положил закладку обратно в книгу, а книгу сунул в карман пальто. Вторая книжка носила название «Головоломки для развлечения и развития». Я ее бегло просмотрел. Похоже, никаких головоломок из нее Меллой не разгадывал. Я и эту книгу отправил в карман. Головоломки хороши, когда надо убить время, хотя лично себя я не мог представить в ближайшем будущем за столь приятным занятием. В чемодане оставались еще кое-какие мелочи, вроде походного будильника и перочинного ножа, но они мне не сказали ничего существенного. Я опорожнил чемодан, а потом стакан. Что ж, похоже, я вытянул пустышку, если не считать блокнотов, в которых сам черт ногу сломит. И кода электронной почты, если я верно опознал надпись на закладке. Вероятно, я что-то проглядел. Я подверг досмотру сам чемодан. Минут пять я его тряс, ощупывал и, в конце концов, был вознагражден. В нем оказалось второе дно. С помощью перочинного ножа Мелле я вскрыл тайник. В нем лежал маленький компакт-диск. У меня не было компьютера под рукой, поэтому я спрятал диск в карман. Исследуя шов настоящего дна, я обнаружил кармашек. Сунул в него два пальца и вытянул несколько фотографий. На одной из них, пожелтевшей от времени, Меллой был молод и облачен в мундир. Я перевернул фото и прочел на обратной стороне. Повышение. 1988. На втором моментальном снимке рядом с ним стояла красивая женщина в свадебной фате. На обороте был текст. Свадьба. 5 апреля. 2007 год. Третья фотография показывала новорожденного ребенка и надписью не сопровождалась. И, наконец, на четвертой я увидел Мелле с женой и девочкой-подростком. Лицо девочки мне показалось знакомым. Я перевернул фотоснимок и прочел. Папа, мама, Реган. 2028 год. У меня аж челюсть отвисла. Фотография была довольно старой, но я нисколько не сомневался, что девочка на ней — Реган Мэтсен. Я вернулся мыслями в недавнее прошлое, вспомнил наш разговор, а ведь она и словом не обмолвилась о своем родстве с будущим покойником. Интересно, почему? Чего она хочет? Найти отца? Зачем? На чьей она стороне? Целая куча вопросов и ни одного ответа. Надо бы еще разок с ней увидеться и поговорить по душам. Я нашел визитную карточку миссис Мэтсон, прочитал на ее обороте написанный от руки видеофонный номер. На прикроватном столике я увидел видеофон, сел на койку Луи и постучал по кнопкам. Видеофон отозвался равнодушным женским голосом. «Гостиница «Империал», чем могу помочь?» «Мне нужно поговорить с Реган Мэтсон. Она проживает у нас?» «Похоже на то». «Секундочку». Несколько секунд я внимал мертвой тишине, затем раздались неприятные гудки, через полминуты гудки прекратились, и снова зазвучал равнодушный голос. «Она не отвечает. Может быть, вы хотите оставить сообщение?» Я плохо себе представлял, где проведу ближайшие дни. Нет, лучше я сам позвоню позже. Утро было в разгаре, да и ночка выдалась не из легких. Сбросив вызов, я вдруг обнаружил, что веки слиплись, и разлепить их сил уже нет. Я вытянулся на кровати и решил отдохнуть, несколько минут.